сегодня мы читали два Евангелия. В силу того, что в этот день существует такое местное поминовение, почитание, прославление памяти преподобного Макария Желтоводского на том приходе, где я раньше служил. Там был источник его, где в 17 веке была явная икона именно в этот день Макария Желтоводского. И вот, так как начало нашей общины было положено в том храме, мы стали праздновать этот праздник Макария Желтоводского и в наших храмах. А уже когда прочли житие Митрофана Воронежского, выяснилось, что Митрофан Воронежский тоже Макария почитал и в честь него принял схиму и возглавлял Макариев монастырь, где построил храм. И мы теперь этому монастырю помогаем, и там мощи преподобного Макария. И вот когда мы стали в храме Благовещения, а Благовещенский храм — это первый храм, который Митрофан Воронежский построил в своей епархии, так что тут все как-то так духовно связано. И когда мы стали здесь прославлять, Господь нам послал икону Макария Желтоводского 17 века. Вот мы сюда вот на стах поместили, это древняя икона. Такая уникальная для Москвы. Потому что в Москве так особенно память преподобного Макария больше в Костромской области чтилась. Там множество его икон. Вот, а нам так Господь послал эту икону, такое утешение. Так что вот наши молитвы, они так бывают услышаны и Богом, и угодником Божьим. Поэтому всегда в неделю о слепом. Все, кто старенькие у нас, знают, а это я для новеньких говорю. Мы всегда в этот день также продолжаем совершать службу, которой нет ни в календаре, вот, ни в минеях, но вот по минее предыдущего дня, когда празднуется Макарий, мы именно в этот день, неделю о слепом, такое переходящее празднование. Вот, так что вот теперь и тот, кто вновь к нам влился в наш приход, будут знать, Макарий Желтоводский, он также является нашим небесным покровителем, и это есть свидетельство его молитв у нас явно. Сегодня Святая Церковь празднует вот эту неделю о слепом, называется так по тому Евангелию, которое мы сегодня слышали. Евангелие и по своему такому длинному чтению, и по тому, какие она содержит, это отрывок для нас очень важные истины такие духовные, оно очень для нас драгоценно. И поэтому Святая Церковь избирает его для воскресного чтения именно, вот, чтобы подчеркнуть его важность, чтобы как можно большее количество людей его послушало, ибо в день Господень, в первый день недели, мы все в самом большом количестве собираемся в храме на молитву для встречи с Господом. Однажды Господь шел, а мы большей частью наблюдаем в евангельской истории, как он идет. Если останавливается, то только на краткий отдых, либо чтобы побеседовать с учениками, хотя эти беседы бывают и на ходу, или останавливается для того, чтобы исцелять больных, выслушивать просьбы к нему обращающихся, а потом и дальше идет путь. Дает нам всем образ такой, что и каждый из нас, христиан, должен относиться к нашей обычной жизни как странник. Ни к чему особенным образом не прилепляться своим сердцем, потому что мы на земле здесь небольшое время живем, если очень сердцем прилепимся ко всему земному, даже к весьма прекрасным вещам, то по отшествии нашей души от тела нам приходится тогда страдать. Потому что все то, что мы видим земное, в свое время каждому из нас придется оставить. Вот. Поэтому нужно постепенно себя приучать вот к тому, что придется все на земле оставить, чтобы наше сердце не страдало. Господь помогает нам в этом. В течение жизни мы испытываем всякие потери. Первое огорчение бывает у нас от потери, может быть, каких-то игрушек, или при переезде семьи в другое место теряем друзей своих, и школьных, так, приятелей. Потом, чуть позже, начинаем уже хоронить близких. Сначала прабабушек, прадедушек, потом дедушек, бабушек, а потом бывает и еще для нас драгоценных людей. Вот. Тем самым Господь вот нас тоже таким образом готовит и к нашему переходу в вечность. Вот увидел человека слепого от рождения. Ученики спросили у Господа: «Рави, кто согрешил? Он ли или родители его, что родился слепым?» Господь сказал: «Нет, не он, не родители, а чтобы на нем явилась слава Божия». Вот три причины, от которой человек может болеть. Самое распространенное, и как ученики назвали совершенно правильно, это потому, что сам человек согрешил. Сам согрешил один разок, обычно в молодости, а потом всю жизнь бывает мучается. Потому что есть такие проступки, особенно связанные с тяжелыми грехами, которые несут за собой шлейф иногда на всю жизнь. Вот. А бывает, и родители согрешили. Тогда человек рождается больным по грехам родителей. Ну, самый простой пример, когда родители носят в себе какую-то такую смертоносную болезнь. И ребенок рождается со врожденным каким-то недостатком. А некоторые скажут так: а вот какое-нибудь генетическое там заболевание. Да, так тоже бывают такие заболевания. Но тоже они в своей изначальной природе несут грех. Просто не родители непосредственно, а может быть прадедушки. Может быть, какое-нибудь было в браке близкое родство. А недаром же церковь запрещает родство в близком, брак в близком родстве. До пятой степени родства можно. И то не по прямой, конечно, линии. Вот. А если человек нарушает, а у нас любовь, а ну любовь, ладно, тогда любовь, тогда уже извините, дорогие, тогда не обижайтесь. И вот людям приходится страдать. А бывает, это уже реже, когда вроде бы совсем невинно человек страдает, и ни в чем тут как бы не усматриваем мы никакие такие аномалии в его жизни, в связи с которым могло быть какое-то заболевание. Вот. И Господь говорит: это на том, чтобы на нем явились дела Божии. Вот на этом человеке слепом явились дела Божии. Вот в этом эпизоде вся его духовная жизнь раскрывается. Потому что он прозрел не только телесно, Господь создал ему глаза заново, а то, что он стал его учеником. Он говорит: кто он такой, Сын Божий, чтобы мне в него веровать? Он говорит: тот, которого ты перед собой видишь. И он уверовал и поклонился Христу. То есть вот самое высшее, которое существует вообще во Вселенной, дело Божие, Это есть поклонение Христу. Вот такое прозрение духовное, которое высшее такое проявление и возможность единения человека и Бога. И, конечно, если бы этот человек не был бы слепым от рождения, если бы он за всю свою долгую жизнь, а он уже был человек взрослый, тут не сообщается его возраст, но был вполне взрослый человек, об этом есть указание, не настрадался вот так, потому что сейчас, конечно, существует общество слепых, конечно, во многом все вот эти структуры помощи довольно разрушены теперь у нас, но в Европе, по крайней мере, они существуют еще, но тем не менее, все-таки и в обществе отношение к слепым такое, с желанием помочь все-таки существует. Не так брошен человек, как раньше. Но это потому, что у нас за плечами 2000 лет человеческой истории, уже христианской. Вот, а тогда все-таки человек был обречен на такие страдания. Потому что он полностью зависел от того, кто ему что подаст. Не было никаких таких разработанных технологий для слепых. Не было, для них не устраивал никто рабочие места, как-то вот не адаптировал их к обычной человеческой жизни. Это все было довольно сложно. И, конечно, человек, который слепой именно от рождения, он чувствует свою ущербность, потому что он не понимает, что такое цвет, не понимает, что такое изобразительное искусство, ему непонятно, что такое архитектура. Это все очень сложно. Это нужно специально разрабатывать такие программы, чтобы человек хотя бы частично понял, о чем у людей бывает речь. Понятно, конечно, когда нет таких возможностей, человек тоже страдает. Не только из зависти, вот, но и в силу вот того, что он не может себя полностью реализовать, свою душу. Вот, но с другой стороны, всякая вот такая ограниченность человека внешне, она способствует тому, что человек приходит в смирение. Потому что, когда сейчас все-таки офтальмология, она развита очень замечательно, даже там близорукость или дальнозоркость устраняют оперативным путем. Это все такие выдающиеся успехи науки. Но тогда никаких не было перспектив для слепорожденного человека. И это приводило его к смирению. Потому что когда человек вот натыкается на непреодолимую стену, и все уже перепробовано, все снадобья, все средства, человеку остается только смирение. И вот в результате своего смирения такого, на этом человеке явились дела Божьи. Можно сказать, что он приобрел высшее, что только мог на земле приобрести. Это во много раз превосходит все блага земные. То, что он познал Христа Бога. Очень много людей зрячих ходит, и их, конечно, большинство, и слава Богу, так, но, к сожалению, вот прозрение души наступает не для всех. Вот. Обычно человек зрячий, он духовно совершенно слеп, потому что не видит пути, куда бы ему идти, вот в смысле духовном. И поэтому, конечно, человек ищет всякие суррогаты, смотрит на тех людей, которые вокруг живут. Все зависит от компании, к которой он припал. Нашел компанию пьяниц, значит пьет. Картежников, значит играет в карты. Блудников, значит блудит. Значит, если бизнесменов, то зарабатывает деньги. Бандитов, значит, грабит. Вот и так далее, и так далее. Так вот, человека направит жизнь и его собственный выбор, так он и располагается. И вот это влияние той среды, маленькой среды, в которой человек находится, оно бывает совершенным, удивительным и мощным. И вот в этом Евангелии об этом тоже говорится. Вот была такая партия, тогда же не было, общество не было секуляризовано, поэтому никакие партии не могли быть отделены от богопочитания. Поэтому все партии, они носили религиозную окраску. Вот партия фарисеев, например. Кто там мяучит? Какое-то животное? Животных в храм нельзя пускать. Кто это там мяучит? Ну-ка. Или кто-то по ремню плачет. Партия фарисеев. Они явились противниками Христа. Ну, а вокруг Христа тоже собрался народ. Не весь, какая-то часть. Часть тоже, можно сказать, что это некая партия. Вот ученики, вот друзья учеников, вот родственники, вот там жены учеников, вот там болящие. И вот Христос ходит по стране, проповедует, и как-то люди к ним примыкают, прислушиваются. А когда Господь уже въезжал в Иерусалим, уже его вообще встречали как царя. Осанна Вышних благословен гряды во имя Господне. А фарисеям это все очень не нравилось. Потому что они как умные люди понимали, что а ну-ка сейчас его царем выберут, и что тогда? Что он про нас говорит? Потому что людям очень важно, кто что про тебя говорит. Это так называется таким неуважительным словом, как сплетня. Ну вот буквально Примаков с Зюгановым разок побеседовал, и все, Ельцину уже не нравится. А что это они там против меня затевают? И раз, и, так сказать, на пенсию. Это та же и здесь. Въезжает в Иерусалим. Чем это может все кончиться? Что он про нас говорил? А все слышали, что он говорил? А он называл нас порождениями ехидны. То есть змеенышами, ядовитой змеи. Вот он как называл. Так, и если он придет к власти, сейчас они его сделают царем, что с нами будет? А может нас вообще всех выметут? Не только из Иерусалима, а вообще из Иудеи погонят. Как обычно расправляются политические деятели со своими противниками. Известно как новая метла по-новому метет. Новая пришла, всех выметает. Если тот, кто из стареньких полностью, так сказать, не распластается на животе, вот, и язык не высунет в такой, с миной такой очень угодливый, то тогда ему вообще никто и не поверит. А вот делом доказать свою преданность, ну тогда тебя еще, может быть, оставят. Даже здесь вот такая коллизия. Они напирают на родителей, а тот говорит, а что вы так спрашиваете? Вы что, хотите быть его учениками, что ли? Вы так подробно спрашиваете. Он говорит, нет, нет, ни в коем случае. Это ты, говорит, его ученик. То, что оказывается, в этом обществе уже тогда не было ничего хуже, как только оказаться учеником Христа. О! Поэтому они и настраивали народ. Ну, народ, это понятно. Для этого и демократия вводится, чтобы было кого настраивать. Настроил скрипочку, и все, проголосовали так. Настроил так, настроил так. Независимо. Вот будь хоть какой-нибудь гений семи пядей, нет, не семи, 16 пядей во лбу, у которого будут все образования, все языки, он будет самый умный, самый сильный. Но если его по телевизору не покажут, никто за него не проголосует. А проголосуют за кретина, которого покажут чаще. Вот и все. Вот для этого и демократия вводится. Потому что у кого есть возможность по телевизору кого показывать, тот и будет прав. Вот и все. Вот она и вся демократия. Вот она, власть народа на этом зиждется. Монархии тоже там всякие проблемы. Одно дело хороший сынок родится, а другое дело и похуже. А то вообще сынок не родится, и какой-нибудь Петр III выскочит, которого придется душить, иначе вообще ничего не сделаешь. Вот. Тоже не слишком, так сказать, сладкая история. Вот. Но какие-то, как-то люди стараются устраивать. Но фарисеи уже тогда никак не могли согласиться с тем, что Господь говорил. И не потому, что Он их так обличал. А Он обличал не для того, чтобы их раздражать. И не для того Он исцелял в субботу, для того, чтобы вызвать их гнев. Нет. Он просто хотел, как пастырь добрый, а ведь не в каждый раз можно разговаривать ласково. Есть такие острые ситуации, когда один человек режет другого. Нельзя подойти и сказать: извините, разрешите к вам обратиться. Не угодно ли вам прекратить это дело небогоугодное, когда вы режете этого человека? Потому что пока ты будешь так долго говорить, он уже его дорежет. Поэтому тут нужны очень быстрые, решительные действия, может быть, даже и камнем кинуть, потому что это побыстрее, чем добежать и как-то схватить за руку. То есть разные совершенно бывают ситуации. Так же здесь. Он так говорил им, фарисеям, чтобы у них упала пелена с глаз. Потому что иногда такое резкое слово, оно помогает человеку увидеть свою сущность. Иногда, к сожалению, не всегда. Поэтому немного из фарисеев стали учениками Христова. И вот, как, например, апостол Павел. Фарисей сам и сын фарисея. То есть такое потомственное фарисейство. Да его просто свет осиял. Чудо произошло. Господь говорит: Савва, что ты меня гонишь? Он говорит: кто ты, Господи? Это, говорит, я Христос. И тогда он в этом свете преобразился, как говорят, из Савла стал Павлом и стал великим апостолом. Вот чудо Божие произошло. Тогда Савл обратился. А до этого был таким же гонителем, как все нормальные фарисеи. Чем же Господь не угодил фарисеям? Тем, что он говорил и делал не то, что было принято сейчас. Потому что вот существует закон, существует порядок, а он нарушает. Ему говорят: вот давай, существует понедельник, вторник, среда, исцеляй на здоровье. Почему именно в субботу? Вот почему именно в субботу? Он говорит: ну какая разница? Что тут плохого в том, что человек исцеляется в субботу? Нет, вот существует порядок. Вот они стали рабами тех правил, которые сами придумали. Потому что Господь, конечно, и святой Божий пророк Моисей, он этого не создавал. Там много была жизнь регламентирована во многом в силу дикости людей, и многие правила нужно было прописать. Потому что вот даже сейчас очень важно, чтобы в всех законах была прописана процедура исполнения. Потому что люди-то лукавы, и все хотят уклониться и что-то такое изобразить, вопреки всякому здравому смыслу. Вот. Здравый смысл говорит одно, а закон говорит другое. И толковать можно по-разному. Для этого существуют и адвокаты, чтобы толковать. Чем больше заплатишь, тем больше истолкуют. А если он половину гонорара еще судье отдаст, так вообще все в порядке. Поэтому существуют и дорогие адвокаты, которые выигрывают дело. Не потому, что они самые умные и самые такие изворотливые, а потому, что есть чем делиться с остальными участниками правового процесса. Вот это надо тоже всем очень хорошо понимать. Вот в чем тут дело. А Господь хотел обнажить истину. Оказывается, что большинство людей никакая истина вообще не нужна. Ни истина, ни свобода, ничего этого не нужно. Тогда мне необходимо на каждый день немножко хлеба и немножко зрелищ, развлечений. И я буду от того, отработал, поел и на стадион. Со стадиона пришел, поел, поспал, на работу. С работы пришел, нету стадиона сегодня, пошел на концерт. С концерта пришел, поел, поспал, поработал опять. А там нет ничего. Ну тогда телевизор включил. И все. И больше ничего не надо. Только вы меня не трогайте и не обижайте. Вот. А как же так? А Господь хочет, чтобы человек стремился к высшему. И естественно, когда вот нарушается порядок какой-то, строй жизни, то человек начинает возмущаться. Поэтому нет ничего удивительного, что они восстали на Христа. И что еще интересно? Каждый человек в силу разных причин, он примыкает к какому-то, ну, слою общества, кругу людей. И не дай Бог, если кто-то тебя увидит среди людей другого круга. У Христа тоже такие были проблемы. Как же, это грешники, это фарисеи, как же это, то с грешниками, с ними фарисеи не общаются. То-то с фарисеями, тогда эти люди не понимают, как ты вообще идешь в его дом, Симона фарисея. А потом вообще идет в дом Закхея мытаря. И там проводит день. Но это вообще. Но к Закхею вообще никто не входил в дом. И вдруг он идет в дом Закхея. То же самое. Для людей невыносимо. Как? Вот эти там все враги. Эти там красно-коричневые. А этого либералы. А что же ты либерал, а идешь красно-коричневым? Ты уже не смей туда ходить. Или наоборот. Ты за красных? А что ж ты идешь голубым? Как же тебя среди голубых видели? Как же ты, какое ты имеешь право? Потому что как, ты уже распрямкнул, вот, и доходит до того, что не туда и не сюда. И вот так вот все так называемое общество, оно и смотрит на церковь. Эти, говорит, тянут сюда, вы давайте к нам. А эти тянут туда, а вы давайте к нам. А церковь не идет. Не в то, что она посередине. Потому что церковь это тоже люди, все разные. Среди нас есть и либералы, и сочувствующие красному движению. Это совершенно к делу не относится. Потому что церковь зовет человека к небу. А то, что здесь будет на земле, фашизм или будет коммунизм, это все равно переживем. Это совершенно, так сказать, не важно. Куда телега вывезет, мы на это никак даже не можем особенно и повлиять. Чем-то выражать. Церковь зовет людей ко Христу. Вот в чем дело. Не к какому-то определенному виду человеческого устройства. Мы твердо верим, что будет то, чего мы заслуживаем. И твердо верим, что мы имеем то, что мы заслуживаем. И ничего больше. Нравится нам это или не нравится. Но обычно, как правило, когда система не тоталитарная, то не нравится всем. Пожалуйста, поезжайте в Англию, в Лондоне, у первого встречного на улице спроси, нравится тебе это устройство, которое ты здесь имеешь. Не нравится, то и в Бразилии не нравится, и в Австралии не нравится. А почему не нравится? А потому что можно открыто сказать, что не нравится. А вот при Сталине попробуй скажи, что не нравится. Тогда всем нравилось. Потому что все об этом говорили. Вот и вся разница. А так не бывает, чтобы люди сами, без помощи Божьей, какое-то нагородили там свое дурацкое государство, и чтобы им это нравилось. Это даже тому, кто сам устраивает в этой городьбе, тому тоже это не может нравиться. потому что люди не идеальные какие-то, винты, болты, гайки, вот. А они живые, они шевелятся. И ты его хочешь туда, там, на целину, а он хочет вообще в теплые края какие-то. Ты его хочешь в армию запихнуть, а он тебе в институт ныряет. Вот, и все там совершенно не получается. То, что как вот сырковую массу режешь, люди тоже масса, но не сырковая, а шевелится. Вот в этом-то вся и проблема. И поэтому церковь, она всегда бывает гонима. И от либералов, и от правых, и от зеленых, и от красных, и от синих, и от черных. Она и всем ненавистна. Почему? Потому что она не может быть партийна. Потому что если церковь партийна, это уже не церковь. Это совершенно... Значит, церковь обмерщилась. Потому что церковь зовет человека к небу. И Христос, конечно, такой влиятельный человек оказался, такой учитель. И каждый его рассматривал как потенциального союзника. Потому что, видите, человек хороший, знает Священное Писание, весьма разумный, да еще может и хлебом накормить голодных, хоть 7000 человек, нет никакого труда. Не нужно ему ни средств какого-то передвижения, надо прям по морю идет и без всяких разговоров на другой берег. Нужно ли больного исцелить? Все. То есть все в его руках. А он с нами не хочет. Все. Так какие бы он чудеса не был, не делал, как бы он полезен не был, как бы он не был хорош, как бы он не был гениален, всегда будут травить. Вот умрешь, вот тогда да. Мы твои песни будем переписывать на магнитофон, мы твои книжки будем полное собрание сочинений перепечатать. Но это хорошо, что тебя на дуэли убили. Очень хорошо. Потому что иначе никак с тобой нельзя иначе управиться. Вот покойник, это другое дело. Мы тут и памятник поставим, и юбилей проведем. И в общем, и все будет нормально. Потому что покойник, он безответный. Вот. Это самый удобный форм. Поэтому Господь и говорит, да вы пророкам, конечно, памятники ставите, раки украшаете. Потому что пророк, он уже молчит. А читать то, что он написал, это только для специалистов. Это даже особенно-то никто не будет. Просто есть такое имя, и все. В истории. О нем можно даже что-то такое, какую-то легенду сложить. И они разные бывают. В одну эпоху там склад легенда, что, дескать, это был такой атеист-безбожник. А в другую эпоху это был очень религиозный, духовный, нравственный человек. И так далее, и так далее. В зависимости от того, что требуется. Но истина от этого никак не меняется. Она все равно существует одна. И это истина Христос. Но главное прозрение заключается в том, чтобы увидеть собственный путь ко Христу. А все остальное, вот эти мелочи, конечно, они затрагивают нашу жизнь. Есть даже, я как-то, может, по-моему, даже говорил, восточная такая притча. Идет ученик со своим учителем, проходит болото, и видит подвижник в тине по пояс, голый, и весь облеплен комарами. И учитель говорит, смотри, как нужно относиться к власть имущим. То есть он терпит, а комары сосут его кровь. Вот, собственно, но это восточная мудрость. У нас в Европе, мы все-таки хоть самый восточный край Европы, но как ни крути, а все-таки Европа. Принадлежим христианской культуре, а не магометанской и не дай бог еще... прости Господи, какой-то языческой, там, китайской, индийской, японской и так далее, так далее. Так вот, прозреть, вот что во Христе для меня является истиной? Как, вот многие так думают, как мне поступить? Очень просто. По-христиански. Вот каждый вопрос, который нам каждому задает жизнь, вот как я должен поступить сейчас? Не согласно тому кругу, к которому я принадлежу, не согласно советам друзей, которые тоже пристрастны, почитайте книгу Иова, а согласно вот такой вещью, может быть, звучит очень, так сказать, претенциозно, христианской совести. Вот как вот в данном случае поступить по-христиански? И вот это будет правильно. Хотя, может быть, будет вопреки и этому вонючему явлению, которое называется общественным мнением. Может быть, окажется вопреки. Может быть, тебя за это и загрызут. Но сейчас такая эпоха, что не до смерти. Поэтому особенно бояться этого не требует, не нужно. Хотя кто-то из таких мнимых друзей, для которых партийность важнее, ты перестанешь и существовать как объект, так сказать, взаимодействия. И вот такое Евангелие. Вроде бы исцеление слепого. А на самом деле, если посмотреть пошире, вчитал. Да в этом Евангелии обо всей нашей жизни сказано. Обо всей. Вот каждый отрывок из Евангелия, это есть как вот такое, как некое такое магическое стекло. Куда смотришь и видишь через него весь мир и, самое главное, самого себя. Поэтому, когда что-то с нами случилось, надо всегда посмотреть, не согрешил ли я, не есть ли того, что со мной приключилось, следствие моего греха. А тот человек приходит, говорит, я вроде ничем не виноват, а вот у меня там то-то-то. Ну давай копнем чуть подальше, лет 10 назад, лет 15. И докапываемся до такого, что, голубчик, то, что ты сейчас испытываешь, совсем недостаточно для того, чтобы тебя наказать вот за тот грех. А ты просто про то-то забыл, а вот теперь вспоминай, что на самом деле... Все не только несправедливо, а весьма и весьма милостиво. И также, как выходить из разных ситуаций. Вот очень важно так из них выходить, чтобы был не по-мирскому, а по-духовному. Не из соображения практической выгоды, потому что подлинная выгода – это именно духовная, которая не ляжет грязным осадком на нашу душу. И вот если мы так научимся делать, мы тогда духовно прозреем. К этому Господь нас и зовет. Аминь. Спасибо.